«Это убойные люди», — зашептал Нарон, прижимая голову Санеки к решетке. «Ты хоть знаешь, что будет завтра? Почему не спит Рим?» «Я не знаю, Цезарь, что будет завтра», — равнодушно ответил Санека. «Да-да, конечно, ты выше суеты, и все мирское тебе чуждо. Завтра в Риме я открываю этот цирк. Не хочу хвастать, ты сам видишь, это величайший цирк». Нерон уже волок Сенеку по арене к мрачному зданию, находившемуся против императорской ложи. 13 огромных дверей здания были обращены на арену. Нерон открыл маленькое окошечко в самой большой двери и, прижав голову Сенеки к решеточке, провозгласил: «Бег колесниц!» Красавцы-кони стояли в стойлах. Крайнее мраморное стойло оставалось пустым. «Ты догадался, для кого этот драгоценный мрамор?» — шептал Нерон. И грозно обернулся на сенатора. Сенатор торопливо заржал. «Да-да, это его дом!» Рыканье львов, трубные крики слонов раздавались в ночи за другими закрытыми дверями. «Слышишь? Слышишь, как они голодны, а? Грандиозно!» Нерон уже волок Сенеку обратно в центр арены. «Ну, естественно, Сенат постановил назвать в мою честь завтрашние игры Нерониями». «А? А, по-моему, удачное постановление». И он опять пригнул голову старика к решетке. И опять Сенека увидел чудовищные подземелья. «Эти ребята, — шептал Нерон, — завтра откроют мои Неронии. Эти миляги утром выйдут сюда на арену сразиться с теми дикими зверями и будут разорваны в клочья, а уцелевшие убьют друг друга в бою. Но погляди, как они сейчас веселятся». Крики восторга, визги женщин неслись сквозь решетку. «Я велел им дать, — усмехнулся Нерон, — самые тонкие яства. Они пьют вино в волю и жрут отпуда. Смотри, смотри, что они выделывают со шлюхами. И заметь, это самые дорогие римские девки. Ой, ты погляди, какие утонченности. Кстати, эти гладиаторы тоже одна из моих метаморфоз. Я превратил завтрашних убойных людей в царей на одну ночь. И видишь, хохочут, счастливы, забыли о завтра, а мы с тобой глядим на них сверху». А в это время на нас, предающихся забавам, тоже глядят сверху. «Да-да-да, и тоже смеются», — подмигнул Нерон. «Что делать, Цезарь?» — равнодушно ответил Сенека. «У нас с этими людьми одна участь, только у этих утром, а у нас чуть позже». «О, как мудро! Чуть позже! Ай-яй-яй-яй-яй! Как ты удачно сказал! Запомни эти свои слова, Сенека! Значит, чуть позже!»